Николай молчал. Он только сосредоточенно смотрел на Илью. Но в этом взгляде не было даже укора. «Меня одно заботит», — заметил Николай Алексеевич задумчиво. «Как мы жить в одном доме будем? Может, мне протарить тропинку во флигелек, а?» «Нет уж. Коли быть кому из нас раком-отшельником, то мне», — бросил Илья. «Тут у меня перед тобой все привилегии». Илья вышел. Николай продолжал стоять у окна и слышал, как в соседней комнате грохочет своими простуженными бронхами брат, как он неуклюже волочит ноги, не без труда открывает шкаф, кряхтит, стягивая ремни на чемодане и неудержимо вздыхает. И странное дело, вопреки тому бесконечно обидному, что Илья только что сказал, он не вызвал у Николая Алексеевича озлобления. Наоборот, было жаль его. Репнин вдруг представил себе, как Илья ходит по флигельку, прислушиваясь, как ветер колотит острыми локтями по крыше. Николаю Алексеевичу хотелось подойти к брату, силой вырвать из рук нелепый, стянутый ремнями чемодан, сказать одобряюще, участливо, как говорил прежде, «Не дури, Илья, ближе тебя у меня никого нет, да и я, наверное, для тебя не на дороге подобран». Хотелось сказать все это брату, но неведомая сила останавливала. Да и поздно было что-то делать. В соседней комнате стало тихо. Илья ушел. Где-то далеко хлопнула дверь, будто ее рвануло ветром, и послышались шаги. Вошла Елена. «Пойдем, дочка, за Патроклом», — Репнин сказал. «За Патроклом». Так Илью Алексеевича звала только Елена. Елена молча дождалась, когда отец накинет пальто, наденет шапку, и молча пошла. Видно, не раз ходила она с отцом за Патроклом. Репнин поглубже нахлобучил шапку и шагнул в снежную мглу двора. Но когда они вышли на дорожку, ведущую к флигелю, и Репнин увидел характерные, как-то в разброс, следы ног брата, ведущие к дедовскому флигельку, и через каждые 5 шагов прямоугольник чемодана, перехваченный ремнями. Брату было нелегко идти, и, отдыхая, он ставил чемодан на снег. Николаю Алексеевичу стало не по себе. В самом деле, как он войдет сейчас в холодную полутьму дома, посмотрит брату в глаза, и что ему скажет? Но делать было нечего, они уже входили в дом. Репнин не помнит, когда он был здесь последний раз. Дед построил кирпичный флигелек для себя и уходил сюда каждый раз, когда не ладил с женой. Последние годы он все чаще брал с собой старшего внука. «Пошли, Илья!» — обычно кричал он внуку, и, собрав нехитрые пожитки, шел через двор. В эти дни никого, кроме Ильи, он видеть не хотел, а жену называл не иначе, как «она», «ей», «ее» или даже «тамбовской казначейшей». Предки ее происходили из Тамбова. Последний раз он перебрался во флигель за 3 недели до смерти и умер у горячей печи, пытаясь согреть зябнущие ноги. Трубка выпала у него из рук. Уголек прожег платье, прожег и погас. С тех пор во флигеле никто не жил. Репнин миновал переднюю, прошел в столовую и поразился холодной сырости, которая пропитала здесь самый воздух. Дверца голландской печи была открыта. В печи дымились поленья. Илья сидел в овчинной шубе и смотрел, как пенистая капля шипит и вздрагивает на срезе полена. «Пойдем, брат», — сказал Николай Алексеевич, и, обернувшись, взглянул на входящую Елену. Илья молчал. Только сейчас Репнин подумал. Брат сидел перед той самой печью, у которой умер дед, и, наверное, в такой же позе. «Пойдем», — повторил Репнин-младший, не в силах ничего добавить.